Ранг, земной, левитация, проводимость ци, по виду, обычные четки, с огромными железными бусинами, но все еще обычные четки. А вот по сути, стоило наполнить артефакт ци, как я ощутил контроль над каждой из 10 бусин. Одна так и осталась у меня в руке, с помощью нее и осуществлялось управление. Это больше были не четки. Отдельные металлические шарики летали по комнате, повинуясь моей воле. Они парили вокруг меня, подчиняясь, и были они довольно быстрыми, надо сказать. Хм, а теперь проверим второй эффект. Миг, и бусины вспыхивают белым огнем. А ведь я их даже не касался. Только главная бусина все так же лежала у меня в руке. Кажется, я только что получил первое нормальное дистанционное оружие. Даже любопытно, где тот практик получил такую неплохую вещь. Ты ингредиенты-то не убирай, хихикнула Фен. Если помнишь, я тоже в битве участие принимала. Где моя доля? Может, сначала у Кирка проверим цену, зевнул я. Не, тогда точно обидно будет, усмехнулась она. В итоге она отложила несколько интересных травок и корешков в сторону, брезгливо косясь на нечто, напоминающее глаз. Но есть их не стало. Просто попросила не продавать, если что. Я согласно кивнул. Мне не сложно. Что ж, а теперь, пора спать. Завтра будет долгий день. Нужно зайти в лавку торговца, и кто знает, может, среди сотен и тысяч артефактов я найду что-то, с помощью чего перейду на следующий ранг. Глава 20. Утро начинается не с кофе. Я вообще про кофе в этой жизни не слышал, а жаль. Я бы сейчас не отказался от чашечки. Вот вроде бы я могучий практик этапа меридиан, но чувствую себя сейчас как простой и очень невыспавшийся смертный. Так еще и кто-то, не прекращая, барабанит в дверь. Господин Кай, просыпайтесь. Солнце уже высоко. Услышал я жизнерадостный голос Рэй. Вот честно, в тот момент я всерьез думал отказаться от похода в топе с ней. Бесит. Прошипела Фен, вторя моим мыслям. Выглядела она сейчас очень забавно, вся всклоченная, недовольная, а единственный приоткрытый глаз злобно сверлил дверь. Второй ей было просто лень открывать. Согласен, вздохнул я, все же вставая с кровати. Но она права, у нас и так много планов, валяться некогда. В ответ Фен бросила на меня такой красноречивый взгляд, что мне даже стало немного неловко. Было заметно, что она хочет ответить какой-то ехидный комментарий по поводу моих планов, но промолчала, только продолжала сверлить меня осуждающим взглядом. «Закажешь еще того тушеного мяса?» – наконец вздохнула она. «Две порции, на том и договорились». А уже через 5 минут мы трое сидели внизу и завтракали. Точнее, я пытался понять, как в этих двоих умещается столько еды, скромно доедая свою порцию жареного риса с овощами. Нет, это явно ненормально. Даже чисто физически Фен только за завтраком умудрилась съесть больше, чем весит сама. Ну, что сказать, таинственный духовный зверь. Тем более, что сама она ничего странного в таком не видит. Нужно будет купить побольше припасов в дорогу, вздохнул я, глядя на опустевший стол. Тут еды было на 2 серебряных, включая завтрак, который и так шел к номеру. Рэй как-то смущенно покосилась на меня, но спорить не стала. Ну и ладно, уж еду-то я себе позволить могу. А теперь, пора бы нам отправляться к торговцу. Учитывая количество артефактов на его полках, занятие это растянется надолго. Не хочу пропустить что-то полезное по глупости или невнимательности. Но как бы я не хотел сразу броситься к артефактам, пришлось сначала что-то решать с накопившимся у меня хламом. Хорошо, что пришли мы рано и никого в лавке почти не было, кроме пары человек на этапе концентрации. Так что Кирк был не против того, чтобы немного поболтать со мной. «Темновник, ты где его нашел?» – удивленно спросил Кирк, разглядывая небольшую ветку с цветами. Цветы эти были далеко не обычными, они буквально поглощали свет вокруг себя, так что, услышав название, я даже не удивился. Учитывая фантазию местных, что-то такое я и предполагал. Хотя нет, моим фаворитом был черноцвет, но и темновник тоже неплохо. А вот где я его взял, вопрос с подвохом. В кольце вчерашнего практика каменных ножей и взял. Но прямо говорить такое торговцу я все же не рискнул, тем более при Рэй. Хотя, сдается мне, Кирк и сам все прекрасно понимает, но есть же какие-то рамки приличий. Да, по пути нашел, неопределенно ответил я. Брать будешь или нет? Рэй подозрительно покосилась на меня, но вопросов задавать не стала. А Кирк? Кирк просто довольно кивнул и положил на прилавок мешочек с 1000 золотых. Ровно столько стоил этот редкий, но по сути бесполезный ингредиент. Фен он не приглянулся, а что с ним вообще делать, я не знал. Нет, Базовые знания алхимии Сэйюнь в меня вбила крепко, но местные ингредиенты мне были едва ли знакомы. Никаких рецептов из них я банально не знал. Хотя, какие мне рецепты? Пилюля с 1% чистоты, наверное, так и лежит у сестрицы на отдельной полке. Причем на этот раз у меня есть надежда, что с ценой меня даже не особо обманывали. Я вот уже час пытаю торговца на тему местных трав, пилюли и прочего хлама, скопившегося у меня в кольце, так что успел прицениться. Ну, или он заранее все просчитал и решил рискнуть, предлагая мне ингредиенты пилюли за бесценок. В итоге я выручил почти 7000 золотых. Причем 1500 я получил за тот самый отвратительный глаз. Сумма не маленькая, но и не самая большая. Все же среди моих трофеев в большинстве своем были ингредиенты не самого высокого качества, пусть их и оказалось довольно много. Есть еще на продажу что-то интересное? Вы у меня не единственные клиенты, знаешь ли, зевнул он, глядя, как какой-то бородатый старик пытается определить назначение огромного кувшина. Всего 5 минут назад Кирк предлагал его проконсультировать, но старик с пеной у рта принялся доказывать, что он мастер алхимии и ему не нужны советы от молокососов. Вот теперь он пристально изучал странный алхимический котел. И да, на самом деле, это был ночной горшок. Мне система подсказала, сам бы я не додумался. Отличная, кстати, штука, вполне себе земной ранг. Нейтрализует запахи и самоочищается. Мне он, правда, уже почти без надобности. На стадии меридиан потребности тела как-то резко отошли на второй план. Угу, только сна это, видимо, не касается. Я понятия не имею, что это, но вот, достал я из кольца алое нечто, собранное еще по дороге сюда. Ты где это взял? Как ошпаренный отскочил он от моей добычи. Ты вообще в курсе, что корень демонов нужно уничтожать на месте? А, корень демонов, судя по названию, что-то не слишком приятное, скривился я. Вот только ничего демонического я в растении не чувствовал. Конечно, не чувствовал. Он же поначалу специально маскируется, перерабатывая любую ци в нейтральную, с легким душком, но его различит только 1 практик из 100. Это потом он расцветает и заражает территорию окончательно. Не знал, ты где эту дрянь вообще нашел? Я думал, ее 100 лет как всю вывели. За болотами, не стал я скрывать. Плохо, поморщился он. Не наша территория. Городскому совету будет плевать, хоть все там этой дрянью порастет. Но как же так, это же демоническое растение. Разве великие города не обязались бороться с демонами сообща? Все же не выдержала Рэй и отвлеклась от изучения артефактов. Девочка, посмотрел он на нее с усмешкой, да приди под стены другого великого города хоть армия демонов, никто и не почешется. Меньше практиков, меньше конкурентов. Это неправильно, нахмурилась она, с твоей точки зрения, но такова жизнь. Печально вздохнул он. «Знаешь, я буду рад, если ты будешь думать так же через 100 лет. А ты, парень, убери эту дрянь, да сожги где-нибудь за городом. У нас тут недавно случился новый инцидент с каменными ножами, как бы между делом заметил я, пытаясь сменить тему. Я в курсе», — кивнул торговец, и, заметив мой недоуменный взгляд, пояснил. «Говорю же, я в этом городе последний торговец, не ходящий под советом, так что вольные либо ко мне идут, либо надолго вольными не остаются. Да помню я. Я спросить хотел, откуда у каменных ножей столько практиков меридиан? Не у каждой секты столько наберется. Это да, хмыкнул торговец. Но на самом деле тут никакого секрета нет. Их главный когда-то пристукнул изумрудного змея. Везучий засранец. Вдвойне везучий, потому что раньше был адептом алхимии у одного странствующего культиватора. Вот теперь он и торгует пилюлями прорыва в обмен на клятвы верности. Там такая мерзость понакручена, как я слышал, и ведь люди соглашаются, идиоты. Ты же сам заметил, большинство каменных ножей – слабаки, даже ты на этапе концентрации можешь с ними справиться. Последнее он произнес с какой-то усмешкой, но я сделал вид, будто ничего не заметил. Ну да, я же все еще под маскировкой, а тут такое несовпадение образа. Спасибо, Рэй, что ты есть, если что, то можно списать все списать на тебя и твою цепную молнию. А тебя случайно нет этих пилюль прорыва? Спросил я, вспомнив их замечательный эффект на практиков, уже раскрывших узел тела. Нет, я с этим не вожусь. Совет выкупает почти все ингредиенты, ответил он и явно хотел добавить что-то еще. Но наш разговор перервали другие посетители. Толпа практиков пришла в лавку Кирка, чтобы закупиться ингредиентами и пилюлями, так что я все же решил не терять время понапрасну и изучить артефакты. Их было много, очень много, настолько, что даже голова заболела от постоянно сменяющих друг друга системных оповещений. Но был в этом и полюс. Я впервые смог почувствовать, что на каждое такое опознание тратится духовная сила. Совсем капли, сущие крохи, но благодаря им я наконец-то смог нащупать свой шестой локус. В тот момент, когда я смог его почувствовать, я вдруг осознал, что мой реквием небесного пламени – детская поделка, собранная на коленке. И кажется, я только сейчас начал понимать, как велика пропасть между небесным и божественным рангами. Потому что сложность техники, которую я воспринимал как систему, была просто невероятной. Колодец чисто и ни рядом не стоял с этим произведением искусства, а ведь он, на секундочку, изменял поток духовной энергии целого мира. И я вот не понимаю, а как я смог это изучить? Сам, я настолько гений, что-то с трудом в такое верится. Мог мне кто-то помочь, или это было небесное озарение, о котором все практики только мечтают? Увы, эту часть воспоминания старейшины секты Феникса стерли надежно. Настолько, что я даже понятия не имею, какая божественная техника была третьей. А ведь я точно помню, что их было три. И нет, никаких бонусов мне это не принесло. Даже в самой системе никаких изменений не появилось. Ну, логично, ничего нового-то и не произошло. А то, что я никак не мог почувствовать шестой локус, сам дурак. Разве что я теперь могу попытаться понять, как работает божественная техника. В теории, лет так за 100, если небо будет благосклонно. «Господин Кай, все в порядке?» – обеспокоенно спросила Рэй. «У вас сейчас было такое лицо, будто вы были где-то не здесь. Он же шаман!» – крикнул Кирк через половину лавки. «Привыкай, обычно они всегда с такими рожами ходят». «Я в порядке», – ответил я, пытаясь прийти в себя. «Кажется, у меня появилось только больше вопросов к причинам моего изгнания. Я продолжу осматриваться, если ты не против». В итоге я все же смог найти кое-что интересное. Точнее не так, тут было невероятно много всего интересного, и многое мне бы хотелось купить. Например, меч, который сражается сам по себе, или игрушечная змейка, которая двигается, словно живая и стреляет огненными стрелами, или небольшой браслет, позволяющий буквально проходить сквозь стены, или небольшая фляга, в которой вода превращается в целительное зелье, не самое сильное, но рабочее. Последний предмет был земного ранга, и система даже предложила мне его поглотить. Интересно, что из этого выйдет? Моя кровь станет зельем, или я смогу превращать любую жидкость в целительную жижу? Был тут и какой-то стальной доспех, навевающий мысли о средневековье, рыцарях, турнирах и балах. И что самое смешное, это был не защитный артефакт, а летательный. И рядом с ним стоял точно такой же, только уже защитный. Правда, защищал он только от холода и жара. Причем, судя по описанию, довольно паршиво. Такое чувство, что кто-то набивал руку на этих вещах. А ведь вполне возможно, так оно и есть. Ведь никто не рождается сразу мастером. Но была у меня на пути, к счастью, преграда. Цена. Даже доспехи с не самым лучшим зачарованием стоили 15 тысяч золотых. А у меня, по моим подсчетам, было что-то около 70. Казалось бы, накопи еще чуть-чуть, и можно заказать себе перо на чертотаеля. Но, время. Сомневаюсь, что успею получить его за пару месяцев, а мне очень не хотелось идти в гробницу с одним открытым узлом. Мне нужно как модно скорее открыть следующий, чтобы повысить шансы на успех. И кажется, я нашел что-то стоящее, точнее, даже два предмета. Первый – небольшой серый камешек с интересным рельефом. Вот только на самом деле, не камешек, а алхимический артефакт. Его даже не я заметил, а Фен, если честно. Но увидев ранг, я и сам признал его весьма полезным. Спящий лотос, вспомогательный артефактом. Ранг, земной плюс, защищает от негативных энергий. Да, эффект всего один. Но сдается, что артефакт не просто так оказался на земном ранге, да еще и с плюсиком. Все же здесь таких спящих лотосов было полтора десятка, и этот был самым мощным, если верить системе. В плане духовного восприятия они были абсолютно идентичны. А вот второй артефакт. Ну, со стороны он тоже выглядел как камень, размером чуть больше ногтя. Точнее, это был не совсем камень, кристалл. Небольшой, неровный, он светился изнутри, а приглядевшись, я будто сумел разглядеть внутри маленькую галактику. Но это, конечно же, просто игра света. Осколок эфира, вспомогательный артефакт, ранг земной, осколок неба. Способность накапливать и производить ЦИ, отблеск эфира, усиливает любые техники. Возможна интеграция артефакта в узел души. Стоимость интеграции, ЦИ, да, я нашел генератор ЦИ, он же батарейка, он же усилитель, он же просто красивая бирюлька, которая чуть ли не гипнотизировала меня переливами внутреннего света и чувством самой странной духовной энергии, которую я только встречал. Она не была сильнее или слабее, просто другой, намного дальше от нейтральной ЦИ, чем даже огненная. И в то же время, я мог ее без проблем поглотить эту энергию и использовать. Ну и главное, я могу его интегрировать. Пусть и с требуемым количеством ЦИ творятся какие-то непонятности. «Кирк, сколько?» – спросил я, приняв решение. Как раз в магазине остались только мы с Рей. Она, кстати, так ничего и не выбрала, хмуро разглядывая какой-то жезл с сердечком на конце. «Лотос, 20 тысяч. Хороший выбор, если собираешься лезть далеко в топе. Он отлично защищает от духовных аномалий, только вот портится быстро. Алхимический артефакт, сам понимаешь», — кивнул он на серый камешек. «А вот камень. Парень, ты уверен, это вообще-то осколок метеорита? Я, конечно, продам его всего за 30 тысяч, но ты уверен, что он тебе нужен? Это так плохо? Есть какая-то примета по поводу метеорита?» Насторожился я. «Что-то с этой странной ЦИ не так?» «Нет, никаких примет», — покачал он головой. «Раньше такие у многих были. Их использовали как резервный запас ЦИ. Духовная энергия этого камня тяжелая, вполне может забить духовные каналы и застопорить культивацию, но ничего такого, что нельзя было бы вывести пары месяцев медитаций. А уж когда твоя жизнь на кону, то даже такая ЦИ покажется даром небес, тем более, что можно самому заполнить его духовной силой. Правда, она со временем все равно смешается с ЦИ осколка. Тогда почему ты сказал, что они были раньше? Что потом с ними стало? Они разрушаются со временем, не припомню такого. Мой до сих пор цел, хотя я с ним давненько, пожал он плечами. На самом деле тут история поинтересней. Один артефактор научился ковать из них оружие, и весь метеорит быстро выкупили. На самом деле это скорее сувенир из далекого прошлого. Один парень недавно принес, надеялся, что я выкуплю его за миллионы золотых. Наивный. Прошли те времена, когда этот камень стоил хоть что-то. Артефактор-то мертвый, секрет унес с собой в могилу. Вряд ли осколок тебе очень пригодится. Слишком маленький осколок, и много в него влезет ЦИ, хмыкнул я. В этот, примерно как у среднего практика на пике концентрации. Хотя, знаешь, тебе-то, наверное, будет в самый раз. Что-то я забыл, что ты у нас еще на этом ранге, усмехнулся он. Возьму оба, вздохнул я, доставая из кольца два объемных мешка. Мда, быть практиком очень дорого. Хм, неплохо. И откуда столько денег у простого шамана? Ухмыльнулся Кирк. Вино, пожал я плечами. Ты знал, что его можно продать здесь раз в 10 дороже? Конечно, я знаю, рассмеялся он. Я же с этого начинал. Кстати, ты знал, что если вино поместить в пространственное кольцо, то оно превратится в уксус? Чего? Ошарашенно спросил я под его ехидным взглядом. На мое счастье, он не стал развивать эту тему, а вместо этого аккуратно положил артефакт в небольшую деревянную шкатулку из красного дерева. С лотосом он проделал то же самое. Владей, протянул он мне две шкатулки, и совет в честь покупки. Надумаешь идти в гробницу? Не иди. Или найди команду получше. Вас двоих будет явно маловато. Из лавки Кирка я выходил в глубокой задумчивости. Я уже понял, как он относится к гробнице и ее опасности. Вполне адекватно относится. Учитывая нравы практиков, мирного решения внутри не будет, а возможно и снаружи. Все же это только вход регулируется соглашением, про выход речи не было. И все же слишком велика возможная награда, чтобы отдавать ее без боя. В крайнем случае, всегда есть кулон невидимости и маскировка ауры. Остаток дня мы потратили на то, чтобы закупиться продуктами. Хорошо, что местный рынок работает почти круглосуточно, так что на 10 золотых я заполнил кольцо таким количеством съестного, что хватило бы на несколько лет. И вот на полпути до постоялого двора случилось что-то странное. Что за, замер я, почувствовав неладное, какое-то мимолетное чувство духовного давления, будто кто-то злобно уставился мне прямо в спину, но оглянувшись, я никого не заметил. Кто-то под маскировкой. Такой вариант тоже исключать нельзя, ведь странное чувство все никак не желало пропадать. Я даже на мин подумал, а не скрывается ли враг под землей? Все же единственный недоброжелатель, про которого я знаю, каменные ножи. Мало ли, какие у них техники в загашнике. Ты тоже почувствовал? Напряженно спросила Рэй. Есть идеи, что это? Спросил я, уже сам зная ответ. Поисковая техника, уверенно ответила она. Не самая лучшая, но мне ее не скинуть. Нужно сообщить об этом в городской совет. Зачем? Поморщился я. Это же нарушение правил города. Удивленно посмотрела она на меня. Ты сейчас серьезно? Не сдержал я ухмылку. То есть, тебя не смущает, что куча практиков открыто нападает на нас в городе, применяет техники, все об этом знают, но никто ничего не делает? Ну, мы же даже не пытались, уверенно ответила она. И в принципе, я бы даже мог с ней согласиться, если бы не тот факт, что с кем-то из совета мне встречаться противопоказано. Это против обычных практиков моя маскировка отлично работает, а против кого-то посильнее. Да что там сильнее, я и так рискую, общаясь с этими ходячими детекторами лжи. Сдается мне, Кирк прекрасно чувствует, когда я ему вру. У нас два варианта. Первый, идем к их лидеру и зовем на честный бой, по всем правилам этого города. Сомневаюсь, что он согласится, но раз уж ты так любишь правила, усмехнулся я. Хихи, решил сразиться против всех ножей разом, не сдержалась Фэн. А второй, нахмурилась Рэй. А второй, завтра идем в топе, как и планировали. Только постоялый двор на сегодня другой возьмем. Не хочу, чтобы они пришли к нам и все разнесли. Можно даже гильдейский, чтобы они хоть немного сдерживались, пожал я плечами. Что ты на меня так смотришь? Насколько я знаю, слабые поисковые техники ослабевают с расстоянием. Я понимаю, хмуро кивнула она. Тогда второй вариант. Я не верю, что человек, торгующий пилюлями за арабские клятвы, чтит законы небес. И даже если их техника не ослабнет, то за городом я могу не сдерживаться. Пусть приходит. Глава 21. Гильдейская таверна. Это место ни капли не изменилось с моего последнего визита. Все так же пахло дрянным пойлом, а пара каких-то практиков выясняли отношения прямо в центре просторного зала. Правда, на этот раз только на кулаках. Парни, хоть и были явно под градусом, но техники не применяли, соблюдая местный неписанный кодекс. Это я такой, везучий. Нет, надо точно что-то поискать про проклятие. Это не похоже на место для праведных даосов, поморщилась Рэй, стоило нам войти внутрь. Ты здесь раньше не была? Что? Нет, я была только в соседнем здании, когда оформляла жетон. Нам точно стоит здесь оставаться? С сомнением покосилась она на драку. Сама понимаешь, идти ночью на болото, то еще удовольствие. Да и к тому же, я хочу кое-что проверить. Вздохнул я и двинулся прямо к стойке. Рэй не отставала, осуждающе глядя то на меня, то на отдыхающих практиков. «Что будете?» – начал было бармен, но узнав меня переменился в лице. «О, говорящий с духами, для вас все за счет заведения, в качестве извинения за тех идиотов. Что-нибудь перекусите комнату на ночь», – не стал я спорить, а потом добавил, покосившись на возмущенную Рэй. «Две комнаты и три порции самого лучшего, что есть из съестного. Три, какие-то шаманские практики», – удивился он, но потом просто кивнул. В сей момент он отошел в неприметную дверцу, из которой исходил довольно приятный аромат пищи. «Надеюсь, готовят здесь лучше, чем наливают. И хорошо, что я про Фэн не забыл. А ты здесь частый посетитель?» «Да», – осуждающе покосилась на меня Рэй. «Нет, второй раз зашел. В первый познакомился с нашими общими друзьями из каменных ножей», – хмыкнул я. Просто в тот раз я произвел на всех неизгладимое впечатление. Ну да, вообще-то было ожидаемо, что местные работники меня запомнят. Все же отмочил я в тот раз знатно. Победить кучу практиков на стадию выше – редкое достижение. И про жуть, которая от меня веяла, забывать не стоит. Еще бы разобраться, что это было вообще. Этот безумный шаман чуть не спалил эту прекрасную таверну до основания. Раздался сзади знакомый голос. «Джак, я уже давно почувствовал, что к нам приближается знакомый огонек силы и теперь ждал, что этот практик предпримет. И пусть я и ожидал худшего, но ничего такого не произошло. Этот Джак, он помог мне немного освоиться в городе. А это Рэй, моя спутница», — коротко представил я их друг другу. «Рад встретить столь обворожительную особу», — заплетающимся языком сказал он. Рэй явно было не особо приятно такое внимание, так что я поспешил отвлечь практика на себя. «А где твоя команда? Что, прекрасные сестры так запали тебе в сердце? Я бы ни на что не рассчитывал, парень, они помешаны совсем на другом копье», — пьяно протянул он, зачем-то мне подмигнув. «Но вообще они в школе Скорпиона, тренируются, как обычно. Отцаа договаривается с кое-кем из совета на поставку. Кстати, не хочешь присоединиться? Мы и спутницы твоей будем рады. Я подумаю, не стал я сразу обижать его отказом. Подумай, нам не к спеху. Если что, иди в школу Скорпиона, там меня любой знает, кивнул он. А, и это, я предупредить хотел. Каменные ножи про тебя тут разнюхивали, так что ты поосторожней. Пока к сильной фракции не присоединишься, они от тебя не отстанут. Он хлопнул меня по плечу и шатающейся походкой двинулся к одному из столиков, за которым собралась толпа таких же отдыхающих. И вот что это было, такая нелепая попытка вербовки, или он действительно, что говорит, то и думает и не стоит везде искать второе дно. Встретились-то мы и правда случайно, да и Джак не показался мне таким уж подлецом при нашей первой встрече, но ни в какую школу Скорпиона я, разумеется, вступать не намерен, хотя пару уроков и можно будет взять. Интересно, там учат бою в воздухе? Ваш заказ, фирменное рагу из бронированной лесной лягушки. Рецепт передается в моей семье 10 поколений, гордо сказал он, ставя перед нами поднос с ароматными тарелками. И, несмотря на название, это рагу оказалось действительно вкусным. Нет, в форте я едал и получше, но это было достойно. А если вспомнить, что еще и бесплатно, то вообще, блюдо небесного уровня. Тавернщик же с удивлением смотрел на исчезающую еду в третьей тарелке, но молчал. Аппетиту Фен можно было только позавидовать. К слову, не было ли каких интересных слухов, как бы между делом спросил я. Да какие тут слухи, хмыкнул он. Вот, скоро гробница открывается, тогда да. Через пару недель в городе не продохнуть будет от понаехавших. А пока все тихо, спокойно, пожал он плечами. Разве что мне тут один торговец рассказывал, якобы в Джинике видели практика Скальтина. Но лично я считаю, брешет. Опять проклятый Лан что-то чудит. Нанял какого-то дурачка с целительной техникой, да прикопал потом по-тихому. Не сунется ни один кальтинец в ту дыру, небо видит. Вот у нас, да, у нас и к гробнице близко, и город не чета Джинику. Дед мой рассказывал, что прямо в этой таверне один такой останавливался. А дед у меня, Кремень, врать бы ни за что не стал. А вы как думаете? Про деда я твоего ничего сказать не могу, но про Джиник слышал. Нечего там кальтинцу делать, авторитетно заявил я. Вот и я о том же. Так еще, слух прошел, будто семья Лан кальтинца того обманули. Тушу изумрудного змея выкрали, хотя он ее семье Рин подарил, за то, что те его приютили. Ну явно же враки. После такого даже я бы их к себе в таверну не пустил. Не настолько же эти Лан того, покрутил он пальцем у виска. Забавно, вот вроде мир другой, а этот жест и там совпадает. Хотя слышал я слухи про их старейшину. Ну да не дело это всякие небылицы про людей распускать. Больше всего в данной ситуации меня забавляло лицо Рей. Она вся покраснела и с выпученными глазами смотрела на торговца, явно желая что-то сказать, но держалась. Да она даже про еду забыла, в отличие от Фен, чем та и пользовалась, нагло доедая порцию девушки. Что ж, про мои приключения в том городке уже поползли слухи. Ожидаемо. Правда, вот как они вывернулись, уже другой вопрос. И я не удивлюсь, если старейшина Рин приложила к этому свою руку. Все же очень эти слухи их в белом свете выставляют. А где? Удивленно посмотрела Рей на пустую тарелку, а затем почему-то на меня, да еще и с такой обидой, будто это я всю ее еду съел. В большой семье клювом не щелкают, довольно произнесла Фэн с моего плеча. Пришлось заказывать еще пару порций, уже за деньги. И одна тарелка стоила 3 золотых. 3 золотых. Да мы сегодня на рынке столько потратили, а припасов накупили на год вперед. Нет, не настолько это рагу вкусное было, не настолько. Комната здесь оказалась немногим лучше той, что я уже снимал. А ведь как мне шепнул тавернщик, плата за постой золотой в сутки. Быть практиком дорого. У меня такое чувство, что они обычные монеты за деньги вообще не считают. И, вспоминая Цао, так оно и есть. Ночь на удивление прошла без происшествий. Разве что Фен сначала потребовала себе спящий лотос, а затем с каким-то сожалением вернула его мне. Ну и под моей дверью долго ходил какой-то практик стихии земли, но сделать ничего не решился. Все же правильно я выбрал место для ночлега. Уж устраивать полноценный бой здесь они не рискнут. А утром мы уже стояли перед воротами города. Хорошо, что на выходе практиков не проверяли, так что ждать в очереди не пришлось. А то спал я сегодня не очень, был злой и голодный. Ушли мы раньше, чем заработала кухня. «У тебя есть летательный артефакт?» – задал я вопрос, который по уму надо было задать уже давно. «Конечно», – развеяло мои опасения Рэй. «Господин Кай, вы чувствуете поисковую технику?» «Конечно», – кивнул я. «Кажется, они уже и не скрываются». «Да», – чувство злого взгляда за ночь усилилось в разы, как и тонкий поток чужой ци. «Теперь мне каждую секунду хотелось оглянуться и проверить, нет ли кого-то за моей спиной. Кончено, это бесполезно, техника-то дистанционная, но бесило такое положение вещей крайне сильно. Чисто теоретически, я мог бы развеять его своим небесным пламенем. Точнее не так, я мог бы поджечь духовную силу обнаглевшего практика, благо теперь я смог ее почувствовать достаточно четко. Но проблему бы это не решило. Ну потеряют они нас из виду ненадолго, и что потом? Снова найдут, а потом начнут гадить в городе, не давая жизни. Теоретически, присоединись мы к сильной группировке, это бы решило наши проблемы. Но ни я, ни девушка не желали примыкать к каким-либо сектам, фракциям или школам. Я бы сказал, что вместе нас свело само небо, но тогда у меня к этому небу были кое-какие вопросы. Наш с Рэй план, составленный на коленке, строился на одной идее. Мы оба подозревали, что стоит нам покинуть город, как эти не самые разумные практики тут же бросятся в погоню. Уж за пределами города они могут совершенно не сдерживаться, как и мы. А там, если повезет, то и их главный заглянет на огонек. Да, проблему было решено рубить на корню. Не потому, что мы такие жестокие. Просто вчера тот практик земли все же оставил под дверью послание. Необычную пилюлю, которая, спустя некоторое время, превратилась в ядовитый пар. Спасибо бессоннице и тому, что получившийся яд, в отличие от самой пилюли, неплохо так фонил ци. Я это произведение алхимического искусства, конечно, вовремя уничтожил, спалив вместе с частью пола, но все было довольно однозначно. Мирной жизни нам просто не дадут. Тавернщик, кстати, клялся, что он здесь ни при чем, и вообще, мы все выдумали, и надо бы заплатить за испорченный пол. Ну да, доказательств нападения-то нет, зато синяк отброшенный ему в глаз золотой монеты у него надолго останется. В крайнем случае, я все-таки скину слежку и мы просто покультивируем оставшиеся 2 месяца в топих. Моя задача минимум – достичь среднего уровня меридиан. А вот Рэй, кажется, всерьез рассчитывал разделаться с каменными ножами. Как бы то ни было, но мы наконец-то покинули пределы города и на нас тут же обрушился смрадный болотный воздух. Я забыла спросить у торговца про его пространственную технику. Вдруг выпалила она. Спрашивать про чужие техники неприлично, ухмыльнулся я, на что девушка обиженно засопела. Это он мне сам сказал, когда я у него спросил, между прочим. Я потом сама переспрошу, кивнула она. Так что, выдвигаемся. Господин Кай, вы уверены, что нам не стоит изменить маршрут? А тебе разве не хочется посмотреть на духовную аномалию? Спросил я. К тому же, судя по карте, там находится мощнейший источник ци. Мне любопытно, призналась она. Про духовные аномалии я только читала. А что говорят духи? Духи говорят, чтобы вы прекратили болтать и летели уже в свою аномалию, недовольно буркнула Фен. Ну да, она же у нас дух северного ветра. Так что маскировку ей пришлось держать даже за городскими стенами. Мы пока не настолько доверяем Рэй. Девушка в ответ только кивнула и достала из кольца свой летающий артефакт. В первый момент мне показалось, что это какая-то шутка, потому что артефакт до боли напоминал мой собственный щит. Разве что цвет был другой, бледно-синий, с зелеными прожилками, но формой и текстурой, один в один, разве что чуть меньше. Слеза ветра, вспомогательный артефакт, ранг, духовный, полет, защита от падений, ветра и негативных факторов полета на высоких скоростях, вспышка ветра, кратковременное воздействие на воздушные массы. Что-то не так? Спросила девушка, заметив мой взгляд. Интересный у тебя артефакт, вздохнул я. Мне его один друг подарил, потупила она взгляд. Он довольно быстрый, вот уж не сомневаюсь, кивнул я, доставая свой меч. Отправляемся. И что сказать, довольно быстрый, это очень скромное определение, для тех скоростей, которые в первую же секунду продемонстрировала девушка. Вот она-то, наверное, легко бы смогла пересечь все топи меньше, чем за день. Хорошо еще, что она успела заметить мое отставание и притормозила. А спустя несколько часов чувство злого взгляда, до того резко ослабевшие, стало понемногу нарастать, будто его источник становился все ближе и ближе. «Догоняют», — констатировал я очевидное. Есть предложение, мы можем принять бой прямо тут. Без капли колебаний ответила девушка. Небо на нашей стороне, ты так уверена в своих силах. В прошлый раз нас едва не подловили, напомнил я. В прошлый раз я не ожидала такой подлости. И вообще, я просто брошу вызов их главе. Как сильный сильному, так велит небо. И когда этот подлый практик падет, то и те люди будут свободны от печати и клятвы. Ты сейчас серьезно? Не удержался я. Мы же это уже обсуждали. С чего ты взяла, что их глава вообще будет среди них? И это уже молчу о том, что те люди сами согласились на свою участь. Добровольно. Они знали, на что шли. Может и не знали. Их могли заманить обманом. И вообще, это же логично. Как лидер их глава должен... Вдохновенно начало было девушка, но как-то быстро сдулась под моим скептическим взглядом. «Господин Кай, вы правда думаете, что они снова нападут толпой? А ты нет?» Поймал я печальный взгляд девушки. «Вот что, знаю я тут одно интересное местечко. Идеальная уловка для практиков земли. А дальше я принялся излагать свою идею. Дело вот в чем. Практики стихии земли, что очевидно, могли неплохо контролировать камень и землю в обычном состоянии, но стоит обработать материал формациями, как практик попросту терял над ним контроль. Фактически, ему теперь нужно было преодолеть сопротивление ци, вложенной в камень, и в тех руинах как раз был один проход, просто напичканный формациями, тот самый, который я в прошлый раз не решился открыть. Да, я прекрасно помню про скелетов, но вот ведь забавно, нежить, если и будет нападать, то на всех, не делая исключений. Так что обитателей руин я рассматривал как огромный плюс. Фактически, мы заманим их в подземелье. Они будут считать, что у них преимущество, но по факту все ровно наоборот. Преимущество мы у них отнимем и все, что им останется, их техники. Никакого прямого контроля земли. Вообще, хотелось бы осмотреться в том подземелье самому, но против меня тут вообще-то толпа практиков выступает. Можно частью потенциального богатства и поступиться. Тем более, я все сильнее уверялся в мысли, что отправлюсь в гробницу наследия Срей. Так что пусть это будет небольшой репетицией предстоящего похода. Собственно, примерно так я и все и сказал. Я не против, чуть замешкавшись кивнула она. И по поводу гробницы наследия, тоже. Но господин Кай, а вы точно сумеете открыть тайную дверь? Все же духи порой играют с нами шутки. Не сомневайся, улыбнулся я. Нам бы еще понять, сколько их. Может, зря мы так беспокоимся? С этим я могу помочь, вдруг сказала Фен. Вы летите вперед, а я, как все сделаю, вас догоню. Только рукой махните, куда лететь? Это же на вас метки повесили. Фен, ты уверена, а обратно ты как вернешься? Нахмурился я. Я вообще-то здесь лучший летун. Да ты и заметить не успеешь, как я вернусь. Эх, опять мне всех спасать. Патетично вздохнула Фен и сорвалась в сторону преследователей. Забавно, но эта их поисковая техника вполне могла работать в обе стороны. Мы же немного сменили курс, полетели в сторону тех странных руин, в которых я и познакомился впервые с местными практиками. Забавно, но Рэй посчитала, будто про дверь мне рассказали именно духи. Не буду ее переубеждать. Не настолько я глуп, чтобы рассказывать про божественную технику всем подряд. А иначе мое знание объяснить было бы сложно. Время стремительно утекало, я буквально чувствовал, как с каждой секундой нарастает давление поисковой техники. Фен все не возвращалась, уж не рассекретили ли ее там, или она все же переоценила себя и не смогла нас найти, но нет. Спустя какое-то время на моем плече вновь появилась знакомая тяжесть, буквально перед провалом в знакомое подземелье. Их там такая толпа, человек 40, не меньше. Возмущенно воскликнула Фен, и все на этапе меридиан, ну, на этом, недоделанном в основном, это же сколько вкусных змей они на эти гадкие пилюли извели, а их главный, не оставила надежды на честную битву Рэй, был там один, очень силен, так что может и он, я как-то не спрашивала, фыркнула Фен, а спустя секунду добавила, а еще, вам бы лучше ускориться, они вот-вот будут здесь, и судя по разговорам, Рэй, тебе им лучше не попадаться. Внизу нас ожидали скелеты, всего три клацающих костями болванчика, с которыми я разделался парой взмахов меча. Ну ладно, Рэй с одним помогла, она просто хотела проверить, насколько опасны эти твари. Что меня насторожило куда больше, так это пол, на котором не валялось ни единой косточки. А ведь всего пару дней назад здесь их была целая гора, все же нежити было реально много. Ну да ладно, Не за этим пришел. Надо проверить свою теорию. Активировать проход, стоимость 120 ци. Разумеется, я нажал «Да». Тут же из меня вырвался поток ци, и дверь начала медленно ползти наверх. Что ж, я был прав. Пол, стены, потолок, все было покрыто слоем укрепляющих формация. Чего я не ожидал, так это огромной толпы скелетов, стоящих прямо рядом со входом. В их глазах медленно разгорались зеленые огоньки. Что ж, никто и не говорил, что будет легко, верно? Глава 22. Подожди, хочу кое-что проверить, попросил я девушку, которая уже собиралась активировать какую-то технику. Она недовольно покосилась на меня, но атаку свою придержала. И только небольшие молнии, бегающие по рукам, намекали, что она готова применить свою технику в любой момент. Да, я хотел проверить действие своих новеньких артефактов, пока есть хоть немного времени до прибытия наших противников. Хоть какой-то опыт по работе с новыми безделушками. Тем более скелеты идеально подходили для такой вот тренировки. Достаточно слабые, чтобы не бояться наделать глупые, и достаточно крепкие, как я смог убедиться в прошлый раз. Идеальные мишени для моего эксперимента. Первыми в ход пошли четки странника. Бусины мигом закружили передо мной, а спустя секунду уже горели белым пламенем. Со свистом воздуха они понеслись вперед, буквально сметая нежить на своем пути. Мало того, что тяжелые бусины оказались неплохим ударным оружием, так и моя огненная ци буквально испепеляла формации, удерживающие в живых нежить. Ладно, это уже как-то чересчур эффективно получилось, не ожидал. А вот неопрятной особенностью стало то, что контролировать все 10 бусин одновременно оказалось довольно сложно. Нет, задать им одно направление – это легко. А вот задать направление каждой по отдельности – задача с подвохом. Хорошо, хоть в узком туннеле это не так уж и актуально. Господин Кай, а этот огонь, это тоже какой-то дух? Удивленно спросила Рэй. Ну да, я же при ней не применял никаких внешних техник, так что оценить мое небесное пламя она не могла. А маскировка отлично гасла все мои внутренние движения духовной энергии, а главное, ее спектр. Сейчас я для всех просто обычный практик огня с обычной техникой. Собственно, для этого я ее и держу, при активной поддержке Фен. Разве что в тот момент, когда я сжигал пилюлю с ядом, можно было что-то понять, но тогда девушка плохо соображала спросонья. Да и в таверне все произошло слишком быстро, и девушка не успела толком ничего понять. Но скрывать свои силы в такой момент от единственного союзника было бы глупо. Да и если мы продолжим путешествовать вместе, то долго скрывать такое не получится. Нет, это моя техника культивации, признался я. Девушка покосилась на меня со смесью удивления и уважения, но больше вопросов задавать не стала, хотя по ней было видно, хотелось, очень хотелось. Ладно, вторая попытка, вздохнул я, украдкой поглядывая на проход. Ощущение злого взгляда все усиливалось, так что долго возиться с проверкой я не мог. На этот раз я достал из кольца осколок эфира. Кристалл все так же переливался космическими цветами и излучал вовне неповторимую духовную энергию. Осталась самая малость – понять, как его лучше использовать. Через него ци пропустить или просто впитать в себя его энергию. Я не боялся, что мои духовные линии забьются. Все же техника небесного пламени отлично справлялась с такими проблемами. Ладно, попробуем оба варианта. Первым делом я попытался пропустить ци через кристалл. Ну, он ее охотно впитывал, наращивая внутренний запас энергии. Еще и грелся при этом. Забавно, я почему-то ждал, что моя энергия сможет проходить сквозь него, и уже после этого я смогу управлять получившейся смесью. Не сработало. Тогда пойдем другим путем. Я впитал в себя маленькую капельку энергии из осколка и тут же почувствовал, будто моя собственная ци резко ускорилась. Вау, это было неожиданно. Еще неожиданнее было то, что бусины, на которых я так и продолжал поддерживать технику пламени, вдруг резко стали искрить и вспыхивать то сильнее, то слабее. Как бы я такими экспериментами артефакты не угробил, я выпустил всю заемную ци, смешав со своей в одном небольшом огненном сгустке. Результат: господин Кай, прошу, не делайте так больше. Осуждающе смотрела на меня Рэй, а он вообще взрывы обожает. Говорит, что это искусство. Сдала меня Фен. Подумаешь, разок всего было, смутился я. И вообще, я не специально, извините. Да, огненный сгусток, напитанный ци метеоритного осколка, взорвался, разнося нежить на мелкие косточки и заливая проход белым пламенем. До нас не достало совсем чуть-чуть, Так что я понимал возмущение девушек. И все же, интересный получился опыт. Из плюсов, с нежитью у входа мы разобрались. Да и в духовных каналах никаких загрязнений, которыми меня так пугал Кирк, не осталось. Вперед, махнул я рукой в сторону освободившегося прохода. А то у меня такое чувство, будто каменные ножи вот-вот сюда заявятся. У меня тоже. Да чего же мерзкая поисковая техника? Согласно кивнула Рэй и решительно шагнула вперед. За скрытой дверью нас ждал длинный коридор, ведущий куда-то вниз. Да, под неприметными руинами оказались целые катакомбы. Света внутри, разумеется, не оказалось, но мои напитанные ци бусины оказались еще и прекрасным фонариком. Забавно, но ци они требуют намного меньше, чем формация светлячка. Ну, по крайней мере у меня так. Все же мои глифы очень далеки от совершенства и потери ци у них соответствующие. Многочисленные коридоры, комнатки, с истлевшей мебелью и чем-то совсем неопределимым по прошествии лет. Кажется, это было что-то вроде технических помещений, совмещенных с убежищем. По крайней мере никаких украшательств на стенах не было, только голый камень, обработанный формациями. Хотя на карте, купленной у Кирка, руины обозначались как бывшая резиденция семьи Гу. Я уж, если честно, рассчитывал на какие-то сокровища. Так что либо тут до нас успели все разграбить, либо сокровищ никогда и не было. Зато были скелеты. Нежити здесь было довольно много, но благодаря моему духовному чувству мы успешно обходили самые крупные скопления стороной. Пусть наших врагов немного помучают. Да, для практика меридиан скелеты не такая уж и проблема, но чем небо не шутит, хотя бы задержат их ненадолго, а может и одолеют толпой одного-двух, хоть какая-то помощь. Ну да, вляпались мы, конечно, в авантюру, но шансы есть, потому что духовное чутье позволяет нам обходить не только нежить, но и многочисленные ловушки. Нет, серьезно, даже в том испытании дракона ловушек было в разы меньше. Тут явно жили какие-то паранойки. Вот какой смысл столько всего накручивать, если ничего ценного нет. Хотя, мы уже минут 10 идем, а подземелье так до конца и не обошли. Явно строил какой-то практик земли, иначе я не представляю, как можно было построить такой лабиринт. И главное, зачем? Господин Кай, можно взглянуть на ваш артефакт? Я никогда не видела вживую осколок метеорита, только слышала истории про оружие из него, попросила в какой-то момент Рэй. Маска спокойствия начала давать трещины, и она все чаще нервно оглядывалась назад. Конечно, протянул я ей артефакт. Красиво, вздохнула девушка, разглядывая кристалл. Какая интересная ци, никогда еще такой не встречала. Но знаете, мне кажется, тот торговец был прав. Не думаю, что этот артефакт будет вам полезен. Да и использовать такую ци довольно опасно. А я говорила, как надумаешь глупость со взрывами, спроси меня, напомнила мне Фэн. Ну да, было что-то такое, но я же не специально, извините. Сам не ожидал, что так рванет, в следующий буду аккуратнее. А по поводу полезности, спорный вопрос. У меня на этот артефакт большие планы, ухмыльнулся я. Ну не говорит же, что я собираюсь поглотить его при переходе на следующий этап меридиан. Да, я все же решился. Уж очень у этого камешка свойства интересные. Это вообще первый найденный мной артефакт, который мог усилить ци практика. Господин Кай, вы же не собираетесь открывать себе узел, используя осколок метеорита? Как-то подозрительно покосилась на меня Рэй. Ладно, признаю, не стоит держать людей за дураков. Это настолько очевидно, вздохнул я. Это опасно. Даже из-за капельки ци этого осколка вы чуть не утратили контроль над своей техникой. А что будет, когда вы его поглотите? Всплеснула она руками. И вообще, старейшины всегда говорили, узел тела укреплять силой зверя, узел души одаривать блеском небес, а узел разума закаливать вязью формаций. Первый раз такое слышу, признался я. Это вас в секте Гросс такому учит? Да-да, забегали глаза девушки. Секта Гросс, могучая секта. Ладно, если опустить очередную оговорку девушки, то ее совет про узлы очень ценен. Интересно получается, а ведь узел тела я раскрыл именно с помощью пера Феникса, одного из сильнейших духовных зверей. Линши знала об этом наставлении и потому подарила свое перо, или это просто совпадение? А еще я только укрепился в своем желании поглотить осколок, потому что в описании системы один из эффектов буквально называется «Осколок небес». Идеально походит под наставление, как и перо начертателя, которое уже буквально стало для меня какой-то идеей фикс, идеально подходит для узла разума. Кстати, я все спросить хотел, ты столько времени провела в лавке, но так ничего и не выбрала. Дело ведь не в деньгах, решил я сменить тему, видя, как напряглась девушка. На самом деле я просто пыталась разобраться в ценах, чуть расслабилась она, ну и понять, какие артефакты в ходу у обычных практиков. Только ничего особо полезного в той лавке не было, разве что расходники, вроде того спящего лотоса. Ну и карты, конечно. «Понимаю», — ответил я, стараясь удержать лицо. «Это в лавке Кирката не было ничего полезного, да я бы не задумываясь назвал десяток артефактов, которые бы с радостью у него купил. Хотя, учитывая ее слезу ветра, уровень техники и многочисленные оговорки, да, может для нее ничего такого и не было». Девушка хотела еще что-то спросить, но ее прервал раздавшийся в отдалении взрыв. «Кажется, началось. Вот они, наши добрые друзья из каменных ножей». Да и давление поисковой техники уже буквально кричало, что враг где-то рядом. Я с тяжелым вздохом достал из кольца щит. Да, артефакт приметный, но жизнь дороже. Тем более, мы с девушкой теперь уж точно в одной лодке. Какой интересный артефакт. Явно оценила она его внешний вид и исходящую духовную силу. Все же артефакт духовного ранга. Тоже подарок, хмыкнул я, не от друга. Не подарок, а награда за испытание, балбес, фыркнула Фен. Еще бы старик тебе что-то дарил. Идем дальше. Не стал я вступать в спор. Чувствую, после сегодняшнего у нас будет очень долгий разговор. В ответ Рэй кивнула с серьезным видом. Все же чем дальше пройдем, тем выше вероятность, что практики попадутся в многочисленные ловушки. Да и чувствовал я впереди что-то странное, будто небольшой источник ци. Из коридоров тем временем продолжали разноситься взрывы и крики. Причем, судя по направлению криков, эти гении решили разделиться, чтобы побыстрее найти нас в этих катакомбах. Нет, ну это реально какой-то подарок небес. Спустя несколько поворотов и три ловушки, мы лицом к лицу столкнулись с тремя практиками этапа меридиан. Выглядели они злыми, потрепанными, и целиком были покрыты каменной броней. Один так и вовсе был целиком закован в шипастый доспех, из черного как ночь камня. И сила у него была на уровне высшей стадии меридиан. Серьезный противник. Нашли наконец. Долго же вы бегали, крысеныши, довольно протянул он. Хах, парни, да мы счастливчики. Чур я первый девку попользую. Не гони. Глава сказал девку не портить, а то голову оторвет. На нее уже покупатель есть. Кажется, у нее начал дергаться глаз. Ну куда больше меня впечатлила сетка из электрических разрядов, полностью покрывшая девушку. Да как вы смеете, отродья бездны, как вы вообще смеете называться практиками, выкрикнула она, а затем с ее рук сорвалась белоснежная молния, толщиной с неплохое дерево. Когда я проморгался, то обнаружил, что два из трех практиков неподвижно валяются, а в их броне зияют огромные дыры. А вот третий, закованный в черную броню, стоит с гордым видом и насмешливо смотрит прямо на нас. Неплохая попытка. Не обратил он ни малейшего внимания на состояние своих товарищей. Вот только доспех глубин, техника духовного уровня, которую я познал почти в совершенстве. Не с вашими силенками против меня идти. И твои духи, шаман, на этот раз тебе не помогут. Даже Куранпа не может ее пробить. Так что, давай, девчуля, сдавайся по-хорошему. Я буду нежен. Ну, или нет. Его смех слился с очередным раскатом грома. Да, похоже, сильно его слова задели Рэй. Она смотрит на него с такой лютой ненавистью, что даже мне стало не по себе. Вот только ни ее атаки, ни мои сферы ему особого вреда нанести не могли. Даже царапины на черной броне не появилось. Он медленно, словно красуясь, шагал к нам, формируя в руках какую-то технику. Этот практик явно наслаждался нашей беспомощностью. На черной маске, образованной защитной техникой, так и мелькал звериный оскал. «Рэй!» — тихо окликнул я взбешенную девушку. «Позволь мне!» Она перевела на меня яростный взгляд, а во, да в ее глазах прямо-таки пляшут молнии. Буквально, в ее глазах я увидел небольшие электрические дуги. Помедлив секунду, девушка кивнула и перестала зря тратить свою духовную силу, прекратив поливать противника потоком молний. «Что, шаман, духи нашептали тебе какой-то совет, надеешься победить меня? Очнись! Ты всего лишь сопляк этапа концентрации. Знаешь, а ведь Куранпа даже готов тебя простить. Особенно теперь, когда ты сумел открыть тайник семьи Гу». Оскалился он. Я лишь молча улыбнулся и рванул вперед, по максимуму активируя ускорение. Духовные каналы резануло болью, но мир будто застыл на короткое мгновение. Да, я снова использовал духовную силу метеорита. Все же не зря Кирк назвал его средством последнего шанса. Но даже так, все это было бы бессмысленно, если бы не нефритовый амулет, который я несколько секунд назад достал из кольца. Вот уж не думал, что мне еще может пригодиться подарок главы клана Шен. Миг, и в моей руке формируется черный клинок. Удар, и он проходит сквозь черный доспех. Тяжело, с усилием, будто я сжимаю в руке реальный меч, а не его туманную копию. И все же, мне удается пробить эту, казалось бы, несокрушимую броню. Правда, сам клинок развеялся, стоило мне нанести рану, но дело свое сделал. Противник пал, с шоком и неверием глядя на меня. Кажется, он пытался что-то сказать перед смертью, но остатки черной брони заглушили все звуки. В который раз меня уже выручают эти амулеты. Как бы я ни относился к Каошину и его подаркам, но, надо признать, без них я бы уже давно погиб. Мда, кажется, я понимаю, почему ту секту в конечном итоге уничтожили. Раз уж даже тень от их техник смогла пробить несокрушимую броню, то на что же тогда были способны сами практики? Сработало, облегченно вздохнул я, глядя на Рэй. Вот только ее реакция была совсем не той, что я ожидал. Она медленно пятилась назад, а в ее взгляде читался страх, смешанный с дикой обидой. И в этот момент мне в голову не пришло ничего лучше, чем спросить: «Что-то не так, Кай? Неужели ты думаешь, что я не узнаю проклятую технику ночного клинка? Технику секты, проклинаемой на небесном архипелаге наравне с демонами?» — спросила она, а на ее ладонях заплясали ветвистые молнии.